Сумерки крадутся по дворам, осень в решете приносит дождь, и такая сладостная дрожь по прошедшим летним вечерам. Музыка звучит издалека, только та, что нравится и снится, только та, что освещает лица и не разгоняет облака. Осень мне цветные крутит сны, на обычной простыне в горошек, хочется быть умным и хорошим и не просыпаться до весны.